«Джерри-сан, твое бенто очень вкусное, вот твой бокс». После возвращения в класс, Юкита вернул Джерри чисто вымытый бокс от бента. «Если понравилось, в следующий раз я принесу еще». Джерри тоже улыбнулся. Сейчас он чувствовал, что ему необходимо поддерживать хорошие отношения с Юкита, Тэй и всеми остальными. В конце концов, в этом мире существовал Риоль, унаследовавший воспоминания и магическую силу Клаурида. Только подружившись со всеми ними, он сможет общаться и учиться магии в спокойной обстановке. А это, как ему казалось, было не так уж и сложно. Принося каждый день все больше вкусной еды, можно подтянуть благосклонность Юкита. Например, как сегодня с этим бента. А исправить отношения то и было на самом деле очень просто. «Джерри, ты уже подумал, в какой клуб вступить?» — с любопытством спросил после школы Юкита, ехавший по той же дороге. Изначально Джерри хотел после школы сесть на хвост Тэя, чтобы посмотреть, где живет семья Сакуры, но получилось так, что они втроем возвращались в одном направлении, неожиданно по одной и той же дороге. А какие есть клубы? В Китае обычно начинают заниматься в клубах только при поступлении в университет, а в Японии разнообразные клубы по интересам появляются уже в младших и старших классах. Юкита на мгновение задумался и ответил: их действительно слишком много, большие. Футбол, кендо, стрельба из лука, маленькие. Группа ССС, группа СОС, клуб по интересам заполцены, клуб трансформации тела, клуб соседей, союз летнего дневного сна магии Дальнего Востока. Что это за длинные названия? Но почему они звучат немного знакомо? Забудь об этом, мне не очень хочется вступать в клуб. С большим успехом он мог бы продолжать изучать магию. Мне сюда, Тэ, Джерри, до завтра. Юкита Цукисира помахал рукой, остановившись перед большим двором, заполненным всевозможными красивыми цветами. До завтра. Джерри и Тэ помахали ему рукой. Воплощение Луны, Юэ, Юкита, был довольно богатым, что и подтверждал его двор. «Тэ, мне кажется, у тебя какое-то недопонимание в отношении меня». После того, как Юкита ушел, остались только Джерри и Тэ, и атмосфера сразу упала до точки замерзания. Тэ повернул голову и посмотрел на Джерри, его тон был полон настороженного интереса. «Кто ты такой, черт возьми? С какой целью ты сближаешься с Цукисира?» «Тэ, благодаря своей врожденной магической силе и унаследованным способностям Клаурида, сразу увидел истинную форму Юкита, когда впервые встретил его. Поэтому он подумал, что необычайно загадочный Джерри, обладающий огромной магической силой, внезапно перешедший в их класс, мог нацелиться на Юкита. Цель, Тэ, не волнуйся, у меня нет никаких мыслей о Юкита, вы идеально подходите друг другу, я даю вам свое благословение», — с серьезным лицом начал объяснять Джерри, на мгновение застыв. «Стоп, стоп, стоп, о чем ты говоришь? Я не это имел в виду». Холодное выражение лица то и мгновенно залилось краской, и его речь стала менее резкой. Увидев это, Джерри рассмеялся. «Шучу, шучу, Тэ, не волнуйся так, эта шутка не такая уж и смешная». Уголок рта то и дернулся. «Ну, на самом деле, не нужно много думать, у меня нет никаких злых намерений по отношению к тебе и Юкита. Честно говоря, я волшебник, и приехал в этот город только потому, что слышал, что здесь очень сильные маги, вот и захотел обменяться знаниями», — ответил спокойным тоном Джерри. Он не обманывал Тою, так как действительно прибыл сюда только для того, чтобы научиться магии, и не имел никакой злобы по отношению к персонажам. Услышав ответ Джерри, сердце Тои наконец успокоилось. Его природная способность к восприятию была особенно сильна, и сейчас он смог ясно почувствовать искренность слов Джерри. Он не лгал ему, или, по крайней мере, действительно не имел к нему злых умыслов. «Тэ, это, кажется, твой дом?» Джерри оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть фигуру Сакуры в окне второго этажа небольшого домика на обочине дороги. Тэ тоже вынырнул из своих мыслей, услышав напоминание Джерри, и в панике затормозил. «Ну, до завтра». Осмотрев окрестности на предмет отсутствия посторонних, Джерри поднял велосипед и исчез. Он действительно волшебник. Видя, как Джерри внезапно исчез вместе с велосипедом, Тэ был поражен. Хотя он обладал большой магической силой и имел некоторые особые способности, он не изучал магию систематически, и поэтому не мог выпускать заклинания по своему желанию, как обычный маг. В общем-то, он впервые столкнулся с магом, который действительно мог творить магию. Ха, так близко. Только вернувшись во двор своего домика, Джерри вдруг осознал, что не так уж и далеко ушел. Через железные ворота он увидел Тою, который еще стоял и думал по диагонали через дорогу от дома. Дом, который он купил, действительно находился по диагонали через дорогу от дома Сакуры. Лучше не выходить на улицу в такое время. Припарковав велосипед во дворе, Джерри влетел в дом, быстро толкнув дверь. Исчезнув таким образцово-показательным мгновенным приемом, он просто перебежал дорогу. Неловко будет, если его обнаружат. Загадочная личность волшебника, которого он изображал, мгновенно рухнет. Впрочем, хорошо, что он живет рядом. По крайней мере, когда Сакура ночью отправится за картами Клоу, он заметит это заранее. Примечание. Риоль Хирогидзава, Яп. Хирогидзава Риору, загадочный мальчик, реинкарнация Клоурида, является главным антизлодеем в третьем сезоне, о чем Сакура не подозревает. Риоль поступает в класс Сакуры под видом ученика из Англии. Очень добрый, тактичен, ведет себя по-взрослому, поддерживает с Сакурой дружеские отношения. Риоль только выглядит ребенком, на деле он является взрослым. Его истинные намерения проясняются только ближе к финалу сериала. Риолю помогают созданные им же существа, Руби Мун и Спинель-сан. Глава 259. Запечатывание тени. Поздно вечером в небе над начальной школой Тамаэда с легким хлопком появился Джерри. «Тень, сначала возьму тебя. Завтра карта устроит в начальной школе Тамаэда беспорядок, собрав все парты и стулья в небольшую гору. А вечером придет Сакура и запечатает тень с помощью карты «Ветер». Итак, он собирался нанести удар первым и посмотреть, удастся ли ему поймать карту и изучить. Он не собирался захватывать карты Сакуры, он просто хотел изучить магические принципы карт Клоурида и, естественно, вернет их Сакуре после. Карты Клоу созданы так, что только он сам и его потомки могут по-настоящему овладеть ими. Джерри не собирался делать ее своей, потому что в этом не было никакой необходимости. Кроме того, использование карт Клоу в бою слишком сложно, нужен жезл, заклинание, и выпускать их можно только по очереди. Они не соответствовали его требованиям к реальному бою. Когда он освоит все магические принципы карт Клоу, он сможет сам изготовить набор. Конечно, не для себя, а для сестры, которая была одержима магией. Айша не обладала магическим талантом и не могла научиться техникам медитации, поэтому набор магических карт станет еще одним способом защиты девочки. Ха, нашел меня. В тот момент, когда он приземлился с воздуха на площадь перед школой, человекоподобная каменная статуя фонтана в центре площади словно была чем-то приподнята и резко понеслась на него. Очевидно, тень, скрывавшаяся в начальной школе, уже обнаружила его появление. Иммобулюс. Джерри протянул руку и заклинанием заморозки зафиксировал в воздухе каменную статую, а затем медленно поставил ее на землю. Нехорошо разрушать общественную собственность. Увидев огромную тень на земле рядом с фонтаном, Джерри бросил туда шаровую молнию. Хотя тень не имела твердого тела и могла игнорировать физический урон, она не обладала большой устойчивостью к магическому урону, и вылетевшая шаровая молния мгновенно разнесла огромную тень на бесчисленные кусочки. Словно разъяренные атакой Джерри, бесчисленные тени, похожие на учеников начальной школы, быстро, как муравьи, выбежали из здания школы. Тень могла не только использовать свою тень для поднятия тяжелых предметов, но и собирать тени живых существ для усиления. За сегодня карта собрала тени большинства учеников и учителей начальной школы Тамаэда. Теперь ему предстояло объединить все тени, чтобы усилить свою мощь и атаковать Джерри. «Если бы я не знал твою слабость, было бы нелегко справиться». Глядя на тени, превратившиеся в гигантские волны, накрывшие его с головой, Джерри не стал уклоняться и быстро произнес заклинание «Люмос Салим». Из его тела тут же вырвались тонкие лучи света, похожие на солнечные, которые растворили гигантские волнообразные тени, оставив лишь черную тень с капюшоном, застывшую на месте. Преимущество тени заключалось в том, что пока не найдено основное тело, сколько бы раз Джерри не взрывал тень магией, максимум, что он мог сделать, это лишь рассеять созданную теневую атаку. Но через некоторое время она все равно снова соберется. Тень боялась лишь света, а яркая вспышка могла сразу рассеять все лишние тени, оставив после себя ее первоначальное тело. Без теней карта была очень слабой. Увидев, что все тени рассеялись, словно днем, тень бросилась бежать к ближайшим темным местам, желая использовать тени, чтобы спрятаться. Экспекто патронум. Поддерживая одной рукой яркий, как день, свет и постоянно ослабляя способности карты, другой рукой Джерри указал вперед и вызвал Патронус. Хотя он и не знал принципа создания карт Клоу, но, по крайней мере, был сильным волшебником, владеющим тремя системами магии. Он мог примерно догадаться, что сущность такого духа карты, как тень, скорее всего, представляет собой сочетание особой магической и духовной силы. Она очень походила на Патронуса, которого он вызвал с помощью заклинания. Поэтому Джерри предположил, что Патронус должен быть в состоянии коснуться сущности карты Клоу и тем самым схватить ее. Конечно, из-за того, что было светло как днем, способности карты были подавлены до минимума, а скорость ее передвижения сильно уменьшилась, поэтому великан в два шага догнал ее и схватил. Тень в капюшоне тут же начала яростно сопротивляться. Однако без магической силы хозяина, поддерживающей карты Клоу, ее силы были слабы, к тому же мешал яркий свет. Теперь, как бы тень не сопротивлялась, она не могла вырваться из ладони Патронуса. «Не бойся, не бойся, я не причиню тебе вреда. Я просто проверяю твое тело, а когда закончу, верну новому владельцу». Джерри улыбнулся и шагнул вперед, затем достал термос и аккуратно поглотил тень. Печать. Особая магическая сила окутала карту и втянула ее в термос. Закрыв крышку, убрав магию и вернув каменную статую в исходное положение, Джерри трансгрессировал. Сегодня вечером он планировал хорошенько пообщаться с картой и посмотреть, сможет ли он понять особую магию манипулирования тенями. Сила волшебника заключалась в накоплении бесчисленных знаний о магии, и если Джерри хотел в будущем стать повелителем измерения или даже более могущественным существом, то он должен был постоянно черпать все новые и новые магические знания, даже которые пока не понимал. Из них он сможет понять природу законов этого мира и, наконец, достичь уровня, позволяющего контролировать и изменять эти законы. Через 3 дня после прихода в этот мир Джерри выехал на велосипеде из двора. За эти 3 дня он уже успел кое-что понять в изучении карты тень, и предполагалось, что еще через 2 дня он сможет, опираясь на собственную магическую силу, начать манипулировать тенями. Тень относилась к магии темных атрибутов, а Джерри был очень сведущ в магии, особенно из-за дневника Тома Риддла. Он действительно многое узнал от его души о темных искусствах, которые запрещалось преподавать в Хогвартсе. «Эй, это же Сакура и Тея!» Увидев перед собой большую и маленькую фигуры, выходящие из дома, Джерри тут же сел на велосипед и погнался за ними. «Доброе утро, Тея!» Тея, ехавший на велосипеде и споривший со своей сестрой Сакурой, услышал позади себя знакомый голос, и уголок его рта дернулся. Джерри Кармен, переведенный студент, приехавший из Нью-Йорка 3 дня назад, чьей настоящей личностью был волшебник. Человек он неплохой, характер добрый, каждый день приносил в школу необычайно роскошное бенто, так что ему и его лучшему другу Юкито действительно пришлось испытать то, что называется искушением едой. Но дело в том, что Джерри любит шутить и всегда дразнит его по поводу его чистых отношений с Юкито, отчего у него болит голова. А это, догнав Тою, Джерри притворился любопытным и посмотрел на Сакуру, которая ехала на роликах рядом с ним. «Ох, это моя сестра Сакура». Примечание. Тень – это карта Клоу, позволяющая контролировать тени и манипулировать ими. Производная от карты Свет. Это также одна из оригинальных 19 карточек из манги. Тень – мрачная фигура, одетая в таинственный черный плащ с капюшоном, под которым не видно ни внешнего вида, ни формы. Тень описывается как обладающая эксцентричной и даже непостоянной личностью, которую, как утверждается, с трудом контролировал даже сам Клоу. Глава 260. Приглашение Цукисира. Приглашение Цукисира. «Так это о тебе говорил Юкито, милая младшая сестра Сакура. Я Джерри Кармен, одноклассник твоего брата, только 3 дня назад перевелся из Нью-Йорка». Джерри улыбнулся и помахал рукой Сакуре. «Правда? Так вот что говорит обо мне Юкито». Сакуре было немного любопытно, что это за брат иностранец и почему она никогда не видела его раньше, но как только услышала, что Юкито говорил, что она очень милая, все ее лицо мгновенно покраснело. Кроме того, ей очень понравился Джерри, хотя она встретила его впервые. «О чем ты думаешь? Это же твоя сестрица». Джерри не мог удержаться от смеха и покачал головой, наблюдая за тем, как покраснело лицо Сакуры, словно ее охватило какое-то прекрасное видение. Ученики начальной школы в этом мире очень взрослые, если вспомнить его прошлую жизнь, в ее возрасте, он, наверное, еще играл с грязью. Т. Тео сбоку, увидев странную ситуацию Сакуры, окинув ее взглядом, сказал: «Милая, как может тот, кто за 5 минут смял завтрак, быть милым, брат?» При этих словах у Сакуры волосы встали дыбом, выражение лица мгновенно сменилось с застенчивости на гнев, и ей захотелось буквально вскочить и ударить брата по колену. «Всем доброе утро!» Неподалеку, у входа во двор, стоял Юкита и махал рукой в их сторону. Ждать Тою, который каждое утро отправлялся с ним в школу, давно стало для него чем-то само собой разумеющимся. «Джерри тоже сегодня здесь. Случайно встретились», — пожал плечами Джерри. В этот момент Сакура мгновенно превратилась в маленькую леди, и ее голос стал значительно тише. Это напомнило Джерри поговорку из прошлой жизни. «Когда ты нравишься девушке, она не сможет открутить крышку от бутылки, но когда девушка тебя ненавидит, она легко открутит тебе голову». Примечание. Эх, какие фразы Анлитер вырезает, да. Было уже 5 часов вечера, когда закончилось последнее занятие. Джерри как раз закрыл свою волшебную книгу, когда увидел улыбающегося Юкита, направлявшегося в его сторону. Он подумал, что Юкита идет к Тэе, поэтому ему было все равно. В принципе, когда бы не подошло время окончания уроков, Юкита подходил к Тэе, что Джерри и наблюдал на протяжении последних нескольких дней. «Джерри, у тебя есть время завтра?» «Завтра, хм, вполне». Поняв, что Юкита подошел к нему, Джерри на мгновение замер, прежде чем кивнуть. На лице Юкита появилась мягкая улыбка. «Я уже несколько дней ем твои бенто, поэтому хочу угостить тебя чем-нибудь взамен». Поскольку аппетит Юкита был очень большим, словно бездонным, Джерри взял коробку для бенто в 3 раза больше. В любом случае для него достаточно было одного обычного бенто, а размер его зависел от того, сколько магии он использовал. А если ему было лень, ему не приходилось готовить самому, он мог просто попросить маленького. «Да, я не против». Джерри, хоть и был немного удивлен, не стал отказываться. «А ты с нами пойдет?» «Ты завтра идет на подработку, но место, куда я приглашаю тебя на ужин, находится там, где он работает. Так что ты поест с нами, когда закончит». Юкита с улыбкой положил руку на плечо Той. «Моя работа отнимает много времени, поэтому я не всегда заканчиваю вовремя. Так что вы можете поесть первыми, я угощаю», — заранее предупредил Тэя. За последние несколько дней Тэя понял, что Джерри действительно не делал ничего подозрительного, кроме ежедневного чтения загадочных книг в классе. При этом он немногословен, и отношение к Джерри у него гораздо улучшилось, по сравнению с началом. Вопрос о приглашении Джерри на ужин они с Юкита обсуждали вместе. «Странная работа, это правда, Юкита особенно любит есть, потому что ему приходится полагаться на еду, чтобы пополнять магическую силу. Если бы ты не работал на подработках, откуда у него столько денег, чтобы угощать Юкита? Похоже, что старшекласснику нелегко вырастить сноху». Джерри в сердцах посетовал про себя. «А где именно?» «Павильон с пингвинами. Завтра утром в 10 часов встречаемся там», — ответил Юкита. «Павильон с пингвинами». Джерри не мог не замереть на мгновение, но быстро отреагировал и с улыбкой кивнул, показывая, что его это не беспокоит. «На самом деле аквариум, там его называют в аниме, это океанариум, он исследовал только вчера вечером. Согласно его воспоминаниям, карта воды, одного из 4 элементов, объявится в вольере с пингвинами. Но, к сожалению, отправившись осмотреть это место вчера вечером, он не обнаружил никаких магических колебаний, конечно же, не нашел никаких следов карты воды». Примечание. Это все события 3-й серии аниме. Собственно говоря, у Джерри не было особой уверенности в том, что он сможет запечатать воду. Изучая тень в течение последних 2 дней, он понял, что дозорные карты, созданные Клауридом, объединившие западную и китайскую магию, были гораздо сложнее, чем он себе представлял. Они включали в себя Солнце, Луну и Ниян, 4 стихии, 4 метеорологических явления, время, пространство и множество других глубоких магических теорий, затрагивающих законы мира. Они могли как проистекать друг из друга, так и противопоставляться друг другу. Он смог запечатать тень, потому что у нее было очевидное слабое место, но у воды, одной из 4 стихий, не было такого. Причина, по которой Сакура смогла заморозить карту, загнав ее в морозильную камеру, заключалась в наличии ветра, также одного из 4 элементов. Джерри был уверен, что сможет победить воду, которая сейчас без хозяина, но захватить и запечатать ее будет не так-то просто. Более того, у него были свои догадки. Многие карты не сопротивлялись до конца и не использовали все свои силы, чтобы атаковать Сакуру во время процесса подчинения. Дозорные карты были созданы Клауридом, и хотя у каждой из них были свои мысли и свои характеры, они очень преданно и любили Клау, как отца. Возможно, они не одобрили Сакуру как своего нового хозяина, но и не причинили ей вреда как потомку Клау. Иначе процесс захвата Сакурой карт не был бы таким легким. А вот если это будет он, чужак, то все совсем по-другому. Есть подозрение, что если он действительно захочет запечатать карту воды, то она будет бушевать и, возможно, затопит весь город. Поэтому сейчас Джерри раздумывал над тем, стоит ли сотрудничать с Сакурой. Пусть Сакура, как достойный потомок, получит колоду, он будет помогать ей со стороны, а после успеха возьмет колоду для изучения. Это будет не только эффективно, но и безопасно. Он порылся в своей памяти и, в принципе, знал, где появилось большинство карт, но без точного времени. Когда он смотрел аниме в предыдущей жизни, временная шкала была не столь очевидной, и какие карты появлялись в какие дни, недели и месяцы по телевизору не указывалось. Джерри мог только проверять места, где они появлялись, и Сакуру. Но у него не было столько свободного времени, основное внимание он по-прежнему должен был уделять изучению магии. Поэтому, если он сможет наладить сотрудничество, то проблем не возникнет. Сакура звала бы его, когда находила волшебные карты, он бы шел помогать собирать их, а после просто брал бы их на время, чтобы изучить. С его нынешним количеством красных звезд он сможет продержаться до тех пор, пока Сакура не соберет все карты. Примечание. Вода, карта Клау, обладающая способностью манипулировать водой и контролировать ее. Это одна из четырех карт стихии, и как таковая она является одной из самых мощных карт. Также одна из оригинальных 19 карт из манги. Поначалу вода казалась несколько бесформенной, принимая форму больших потоков и даже змеевидной формы. Ее истинный облик был раскрыт незадолго до ее поимки. Вода напоминает голубую русалку-подростка с перепончатыми эльфийскими ушами и двумя похожими на крылья плавниками на спине, очень напоминающих летучую рыбу. Ее волосы разделены пробором посередине, с несколькими прядями, выбивающимися из макушки. Чешуйчатый обруч украшает ее лоб. Как атакующая карта, вода показана как чрезвычайно агрессивная и жестокая. Она даже пыталась утопить Сакуру и ее друзей, а также других людей, прежде чем ее запечатали. Глава 261. Появление карты воды. Появление карты воды. На следующее утро, в 10 часов, перед воротами парка. «Джерри, сюда!» — воскликнул Цукисира. Он был в больших очках в серебряной оправе и оранжевой куртке и, увидев появившегося Джерри, быстро замахал руками. Джерри подошел и улыбнулся. «Юкита, ты пришел так рано, мне было бы неловко заставлять тебя ждать, поэтому я пришел на 15 минут раньше». Тон голоса Юкита всегда был очень мягким. «Ха-ха, я тоже предпочитаю все делать вовремя». Джерри похлопал Юкита по плечу и бок о бок с ним вошел в аквариум. Джерри не очень-то любил задерживаться, ведь задержка может легко стать проблемой, а опоздание – это невежливо. Но с тех пор, как он освоил трансгрессию, перемещения минута в минуту стали нормой. Ведь когда ты можешь добраться до места назначения в одно мгновение, приезжать раньше и ждать там – пустая трата драгоценного времени. Поэтому за минуту до прихода в парк Джерри находился в пространстве шкатулки, постоянно пробуя различные способы использования теневой магии, а также изучая ее глубинные принципы. В аквариуме есть милое кафе, а Тэ работает с пингвинами. Юкита провел Джерри в аквариум, протиснулся сквозь толпу и купил билет. Была суббота, и парк был заполнен посетителями. Тэ уже на работе. Проходя по проходам аквариума, Джерри смотрел на различных морских обитателей, плавающих за стеклом, и чувствовал себя так, словно снова оказался в общежитии Слизерина. Только в аквариуме не было таких волшебных существ, как русалки, гриндилау и гигантский кальмар. «Сейчас он должен кормить рыб в соседнем павильоне с пингвинами», — ответил Юкита, на мгновение задумавшись. «Тогда пойдем поздороваемся с ним». Джерри покрутил головой, как будто вдруг что-то увидел, и, повернувшись, действительно пошел к пингвинам. Юкита не стал возражать, а тут же пошел следом. Неподалеку от площадки для выступления пингвинов группа учеников начальной школы в белых шапочках и матросских костюмчиках прильнула к стеклу, смотря на женщину-дрессировщика, показывающую интересное шоу с пингвинами. Это группа учеников из той самой начальной школы Тамаэда, и среди них была радостно подпрыгивающая Сакура. Может быть, сегодня настало время появления карты воды. Сакура, Юкита, который шел следом, очевидно, тоже увидел Сакуру и с улыбкой помахал ей рукой. Маленькая Сакура, которая мило подпрыгивала на месте, замерла, услышав позади себя знакомый голос, затем за секунду превратилась в леди, поправила рукой прядь волосу уха и обернулась. «Братец Юкита, братец Джерри, вы тоже пришли в аквариум поиграть?» «Да, чтобы поблагодарить Джерри за заботу о нас в последние несколько дней, мы с Тей хотели пригласить Джерри сюда, чтобы пообщаться и перекусить», — ответил Юкита, вставая рядом с ней. «Брат тоже пришел?» Сакура удивленно посмотрела на него. «Он работает здесь на полставки. Видишь?» Юкита указал на сотрудника за стеклом, который выносил ведро, чтобы покормить пингвинов. Сакура присмотрелась, и это действительно был ее брат Тея. «Сакура, это ваше школьное мероприятие?» Джерри посмотрел на Тамаё и нескольких ее одноклассников, пришедших вместе с Сакурой. Сакура кивнула. «Сегодня день преподавания вне классов. Школа организовала так, чтобы мы разделились на группы и посетили различные общественные объекты, и наша посещает аквариум». Вот как, вспомнив, что время и место совпадают, Джерри уже мог приблизительно сказать, что карта воды должна быть сейчас здесь, только он не знал точного места. Повернув голову в сторону бассейна в зоне выступления пингвинов, он пока не почувствовал никаких магических колебаний. «Меня зовут Джерри Кармен, я одноклассник старшего брата Сакуры. Раз мы только познакомились, вот булочки, которые я испек, можете перекусить ими, когда проголодаетесь». Протянув руку за спину, он достал из воздуха сумку, открыл ее, достал коробку с булочками и протянул их Сакуре и ее одноклассникам. «Спасибо, братец Джерри. Спасибо, братец Джерри, меня зовут Тамаё. Спасибо, я Наокоя Нагидзава. Я Чихару Михара. Я Рика Сасаки». Сакура, Тамаё и три одноклассницы, стоявшие за ними, с радостью приняли аккуратно завернутые булочки и поклонились, чтобы поблагодарить Джерри. «Эй, Джерри, ты, откуда взял сумку?» Юкита растерянно моргал глазами, глядя, как Джерри вдруг достал сумку. «Взял, это революционная сумка, если ты не заметил, это для тебя и той». Джерри впихнул два последние контейнера с булочками в руки Юкита. Увидев булочки, Юкита тут же снова почувствовал голод и не стал зацикливаться на сумке. «Ах, помогите мне!» В этот момент со стороны площадки для выступления пингвинов раздался тревожный крик. Собравшиеся повернули головы и увидели, что у молодой красивой дрессировщицы, которая руководила представлением в бассейне, ноги вдруг опутало что-то неизвестное, утягивая под воду. Она с трудом ухватилась за бортик и звала на помощь. Конечно, она появилась. Почувствовав магические колебания под ногами женщины, Джерри понял, что это появилась карта «Осуши». Протянув руку в направлении бассейна, Джерри произнес чары осушения, и вся вода в бассейне мгновенно исчезла. Чары осушения способны испарить воду, при достаточной силе магии оно могло осушить даже пруды. Это заклинание было в учебнике 4 курса Хогвартса. Примечание. На Вики написано, что его изучали на 6-м, но других заклинаний осушения я не нашел. Вода в бассейне мгновенно исчезла, все на мгновение замерли. Женщина стояла прямо на дне бассейна, перестав звать на помощь, и Тея, который собирался подойти, чтобы помочь, тоже застыл. Вдобавок к этому замеры дух карты воды, который собирался устроить розыгрыш. Но вскоре карта превратилась в маленькую девочку, окинула Джерри тяжелым взглядом и, посмотрев на стоящих за ним Сакуру, Юкита и также Тою, нырнула с головой в водозабор и исчезла. С неизвестным магом, новым мастером ключа, хранителем Юя и потомком прежнего мастера, обладающий сильной магией, оставаться здесь было явно не самое лучшее время. «Может быть, это карта Клоу?» Сакура посмотрела на девочку и сразу догадалась, что она может быть картой. Духа карты, если его специально не раскрывать, могли видеть только те, кто обладал магической силой. Поэтому, когда карта воды только что раскрыла себя, кроме Джерри, Сакуры и Тои, остальные ее не видели. И Юкита тоже не мог ее увидеть, так как в данный момент находился в своей обычной человеческой форме. «Хорошо, что убежала, ночью мы ее поймаем». Наблюдая за тем, как карта ушла, Джерри поднял руку, но в конце концов отпустил ее. Сражаясь с картой воды сейчас, он неизбежно причинит вред невинным людям, поэтому лучше дождаться ночи. Кроме того, поскольку Сакура обнаружила карту Клоу, она, скорее всего, придет ночью, так что это будет самое подходящее время для того, чтобы посмотреть, можно ли договориться о сотрудничестве. Примечание. Чары осушения, Англ, Драугх Чарм. Формула неизвестна, предназначены для осушения небольших водоемов и луж. Этим чаром профессор Филиус Флитвик обучал студентов 6 курса в классе заклинаний в течение 1989-1990 учебного года. Рон Уизли нашел в книге эти чары, когда друзья искали способ пройти второе задание турнира трех волшебников. Но для осушения такого большого водоема, как озеро, чары не подходили. Есть заклинание осушения, но оно только для луж да прудов годится, а озеро осушить таким способом и думать нечего. Глава 262. Богатая девушка. Богатая девушка. 9 часов вечера. Джерри стоял у окна второго этажа и смотрел на Сакуру и Кира, которые, как воришки, появились во дворе по диагонали через дорогу с небольшими школьными сумками. Уголки его рта приподнялись, он наложил на себя дезиллюминационное заклинание и полет и тихо отправился следом. У входа в аквариум Сакура мягко приземлилась на крылатом посохе и несколько нервно сказала Кира: «Страшно, я правда смогу?» С тех пор, как она в последний раз использовала карту ветра, Кира провел с ней специальное обучение, и она многое узнала о магии и навыках использования карт. Но днем Кира сказал, что вода – одна из четырех основных стихий, и она известна своим буйным нравом, а ветер, хотя и была одной из четырех основных стихий, имела слишком мягкий нрав. Поэтому даже при ее поддержке она не сможет подчинить себе воду. «Неважно, неважно, со мной ты справишься, ха-ха-ха». Кира взмахнул крыльями и с нервным видом заложил свои маленькие руки за спину. Два хранителя, созданных этим Клауридом, действительно имеют очень разные характеры. Джерри, скрывающийся в воздухе, смотрел на Кира и размышлял. Кира, символ солнца, имел живой и общительный характер, был сонным и прожорливым, любил смотреть телевизор и играть в игры. А хранитель Юэ, символ луны, имел строгий и холодный характер, практически не ел и тяжело просыпался. Кто-то приближается. Вдруг вдалеке показались две маленькие машины и большая. Три машины остановились перед аквариумом, и из них вышла Тамаё в сопровождении четырех женщин-телохранителей в форме с солнцезащитными очками. «Сакура, давно ждешь?» «Нет-нет, что это?» Сакура посмотрела на четырех телохранителей и большой караван. Она была в замешательстве. «Для чего все это?» «Здравствуйте, госпожа Сакура. Мисс Тамаё, можем ли мы еще что-нибудь для вас сделать?» Четыре телохранителя поприветствовали Сакуру и повернули головы к Тамаё. Тамаё улыбнулась и махнула рукой. «Спасибо за беспокойство, возвращайтесь первыми, я позову вас, когда здесь все будет готово». Джерри, паривший в воздухе, посмотрел на сцену внизу и не мог не вздохнуть. 9 из 10 лоли богаты, эта поговорка не лишена оснований. Примечание. Такая поговорка в Китае появилась из-за иллюзии, что девушки, создающие миловидный образ на публику, богаты. Ну или что-то вроде того. Затем он увидел, как Тамаё сказала телохранителю открыть фургон, а внутри машины находились различные боевые костюмы девочек-волшебниц собственного дизайна, и вдруг понял, почему аниме того времени иногда называли 100 изменений маленькой Сакуры. Осмелюсь сказать, что эти 100 изменений – не изменения внутри красавицы, а в одежде, придуманной Тамаё. Тряхнув головой и разогнав воспоминания, Джерри опустился на землю и продолжил незаметно следить за Сакурой и Тамаё в аквариуме. Почему-то в этот момент он вдруг стал лучше понимать Дамблдора. Здесь, где магия сильнее всего, рядом с кафе в центре аквариума Кира крикнул Сакуре, указывая через весь зал на огромный аквариум-галерею морских обитателей. Сакура тут же подбежала к нему, взяла в руки висящий на шее ключ с печатью и произнесла заклинание, а ключ, таящий свою силу во мраке. Через несколько мгновений крошечный запечатанный ключ превратился в посох с птичьей головой. «Карта воды, выходи, и мы встретимся лицом к лицу». На крик Сакуры карта, плавающая за стеклом с противоположной стороны, словно разъярилась, «Биу-биу», и несколько водяных стрел вылетело наружу, разбив стекло, и наружу полилось большое количество воды с морскими рыбами. Полет. Сакура торопливо и нервно достала карту, заставив посох с птичьей головой отрастить огромные крылья, и полетела на нем на второй этаж. В это же время Кира вцепился в одежду Тамаё и с большим трудом влетел на второй этаж вместе с ней. Однако по сравнению с нервозностью Сакуры, Тамаё была гораздо спокойнее, хотя внизу уже бушевали водяные волны, она без паники держала камеру, уверенно снимая каждое движение Сакуры. Джерри скрытно находился в воздухе, мог только вздыхать. В столь юном возрасте Тамаё умела сохранять хладнокровие перед рушащейся горой, а это необычно. Биу-биу-биу. Карта воды внизу, увидев улетающую Сакуру, тут же скомандовала большому количеству воды собраться в водяные стрелы, полетевшие в сторону Сакуры. Но девочка, обладавшая превосходной подвижностью, легко увернулась от них, оседлав посох с головой птицы. «Сакура, используй ветер!» Кира поставил Тамаё в безопасное место и крикнул в сторону Сакуры. «Ветер!» Сакура крикнула и, развернувшись, достала карту ветра, направив ее в сторону. Карта ветра превратилась в нежную девушку с улыбкой на лице и закружилась вокруг корчащегося внизу водяного ребенка. Зеленый ветер закружился вокруг воды, пытаясь блокировать ее магию. «Сейчас, Сакура!» Видя, что время почти подошло, снова напомнил Кира. Сакура, ни медля ни секунды, полетела на первый этаж и начала читать заклинание. «Вернись в свою первоначальную форму, Кар!» Ах, не успела Сакура закончить, как карта воды неожиданно высвободила поток на первый этаж и с большим трудом прорвала блокаду ветра. Судя по всему, запечатать воду того же уровня с помощью одного лишь ветра было очень сложно. Сакура, увидев, как волна, прорвавшись сквозь барьер, поднялась к небу и обрушилась на Сакуру, Кира и Тамаё, находившиеся на втором этаже, так испугались, что одновременно издали крик. В этот момент за спиной Сакуры из воздуха появился красивый молодой человек в черной мантии волшебника, который подхватил ее на руки и исчез в том же месте за секунду до того, как на нее обрушилась вода. Когда они появились вновь, то находились уже не на залитом водой первом этаже, а на безопасном втором. Да, этим человеком был Джерри, который незаметно шел рядом, постоянно наблюдая за ситуацией, готовый в критический момент прийти на помощь. Увидев, что Сакура уже не в состоянии справиться с ситуацией, он рассеял дезиллюминационное заклинание и шагнул вперед, чтобы с помощью трансгрессии мгновенно уклониться от атаки воды. «Сакура, ты не ранена?» — с беспокойством спросил Джерри, глядя вниз и опустил Сакуру, у которой все еще немного кружилась голова от первой трансгрессии. «Нет-нет, все в порядке, ты, братец Джерри». Откликнувшаяся Сакура посмотрела на стоящую перед ней фигуру, и сразу замерла. Этот человек перед ней тот Джерри, который недавно появился в их районе, у которого были хорошие отношения с братом Тэя и Юкита. Как он появился здесь, и как он только что спасся от атаки карты воды. «Сакура, Сакура». В этот момент с другого конца второго этажа прибежали встревоженные Тамаё и Кира. Тамаё тоже немного удивилась, когда разглядела Джерри, ведь она познакомилась с ним только сегодня утром и получила от него булочку ручной работы. А когда Кира приблизился к Джерри, пушистые волоски на всем его теле вдруг встали дыбом, так как он почувствовал огромную магическую силу в теле Джерри. Но если говорить о количестве магической силы, то он никогда не ощущал такого огромного количества силы ни от одного другого мага, кроме самого Клаурида. Глава 263. Ветер и огонь. Ветер и огонь. Кто ты? Кира настороженно посмотрел на Джерри. «Сейчас не время, лучше сначала запечатать ее, мне кажется, она очень разозлилась». Джерри указал пальцем на карту воды на первом этаже. Вода надулась и уставилась на ветер, похоже, задавая ей вопрос, почему она наносит ей удар, когда они все выросли вместе. И от злости вода перестала сдерживаться и действительно начала собирать всю воду в аквариуме, намереваясь преподать ветру, а также Сакуре и остальным хороший урок. «Ах, Кира, что же нам теперь делать?» Глядя на поднимавшуюся все выше и выше воду, которая вот-вот заполнила бы парк, Сакура запаниковала. Ведь она была всего лишь ученицей 4 класса начальной школы, и ее способности так считались впечатляющими. Кира подлетел к Сакуре, скрестил руки на груди и воскликнул. «Не бойся, Сакура, я, Керберос, элегантный, статный, красивый зверь-хранитель». И Сакура и Тамаё выжидающе посмотрели на Кира. «И мы можем убежать, вода очень сердита, если мы не убежим, то все утонем». Кира развернулся и уже собирался лететь ко входу на второй этаж. Он ничего не мог поделать, в его теле было мало магической силы, и битва не помогла бы. Однако он не успел пролететь и 10 сантиметров, как Сакура потянула его обратно. «Нет, в парке дежурит много дядей, мы не можем позволить карте затопить это место. Если ты не против, я могу немного помочь». В этот момент Джерри подошел и присел на корточки. Сакура тут же отпустила Кира, услышав, что у него есть решение. «Братец Джерри, что, по-твоему, нужно сделать?» Именно Джерри только что спас ее от атаки карты воды. Ясно, что он тоже разбирается в магии. Джерри не стал тянуть время и прямо изложил свой подход. «Через мгновение я использую заклинание огня, а ты используешь карту ветра. Ветер поможет огню, и его сила значительно возрастет. Думаю, он сможет сдержать карту воды, которая вот-вот впадет в ярость. Вода может сдерживать огонь, огонь также может сдерживать воду, если добавить ветер того же уровня. Но карта воды, как один из четырех основных элементов, очень сильна. Твое пламя не сможет подавить ее, если оно недостаточно сильно». Кира, как зверь-хранитель, понял, что он задумал. Только вот это была карта мастера Клоу, и хотя собеседник казался довольно сильным, нельзя было сказать, может ли он использовать достаточно сильную магию пламени. Если бы этими картами управлял сам Клоу, то, честно говоря, я не был бы уверен. Но в данном случае это не такая уж большая проблема, пожал плечами Джерри. Духи карт без хозяина черпали силы из окружения, а решения в бою зависели от их собственного интеллекта, а интеллект большинства этих карт, за исключением нескольких, был примерно таким же, как у ребенка младшего возраста. Джерри помнил карту «Прыжок», которая споткнулась о себя, став огромной, а затем упала без сознания, подавленная Сакурой. Карты Клоу, каждая со своим характером и темпераментом, различаются также силой их, как, например, у карты воды характер очень буйный, а сила соответствовала четырем стихиям, но ик у нее не очень высокий. Судя по силе и магическим колебаниям, которые сейчас демонстрировала вода, Джерри действительно не боялся. Пусть он и не сможет наложить печать, но победить ее будет несложно, к тому же ему поможет карта ветра, которая также входила в число четырех стихий. Нельзя об этом долго думать, она сейчас начнет атаковать. К этому времени карта воды уже собрала достаточно воды, и, по взмаху руки, огромная волна яростно устремилась по первому этажу. Сакура поспешно подняла посох с птичьей головой и снова выпустила карту ветра, принявшую облик девушки. А Джерри, уже не шутя, протянул руку, указал на волну и произнес заклинание. Явление 10 огненных драконов. В тот же миг на них обрушилась мощная волна жара, и Сакура с Тамайо подсознательно сделали несколько шагов назад, присев на землю, и только потом поняли, что перед ними уже 10 ревущих гигантских огненных драконов. «Сакура, разожги огонь ветром», — предупредил Джерри, обернувшись. Сакура поспешно кивнула и посмотрела в сторону сестры ветра. Поняв, что к чему, нежным жестом она подняла зеленый ветер, окутавший 10 огненных драконов, устремившихся к бушующим водяным волнам. Ветер помог огню, и при помощи карты 10 драконов превратились в одного огромного огненного дракона, словно получившего материальное тело, который расколол на части большую волну, несущую магическую силу воды, и без остановки устремился в сторону карты. Вода в ярости пыталась снова активировать водную стихию, но огненный дракон опутал ее, не дав ничего сделать. К ее несчастью, огненный с зеленым дракон был результатом объединения сил ветра и огня. Она не могла вырваться в одно мгновение. Как бы ни старалась карта воды, ей не удалось освободиться от огненных пут. «Сакура, теперь ты можешь запечатать ее». Видя, что вода не может вырваться, Джерри позвал Сакуру, которая была совершенно ошарашена. На самом деле, он мог бы запечатать воду, если бы достал термос, но в этом не было необходимости. Он не был потомком Клоу, и даже если он захватит ее насильственным путем, карта не подчинится его командам и не признает своим хозяином. Да и не нужно это было, он же не собирался красть карты Клоу. Его целью было помочь Сакуре забрать карты, а затем позаимствовать их, чтобы узнать о магии и принципах их создания, чтобы улучшить собственную силу. «Вернись в свою первоначальную форму, карта Клоу». Хотя Сакура была ученицей начальной школы, она унаследовала немалую часть магической силы своего предка, поэтому она была сильнее обычной ученицы начальной школы и в несколько прыжков очутилась перед картой воды. После произнесения заклинания запечатывания вода была немедленно притянута силой посоха и превратилась в карту Клоу, полетев в руку Сакуры. А когда ветер увидела, что карта воды запечатана, Она тоже трансформировалась в карту и также полетела в руку Сакуры. Щелк. Джерри щелкнул пальцами, и огромный огненный дракон мгновенно исчез. Потрясающе, отличная концовка, продолжай в том же духе, Сакура. Радостно завопил Кира, наблюдая за тем, как Сакура запечатывает водную карту, пополняя список. Атамайо переключала камеру туда-сюда с Сакуры на Джерри, желая запечатлеть этот волнующий и прекрасный момент. Сакура, держа в руках две карты Клоу, с некоторым смущением сказала: «Это благодаря помощи братца Джерри, иначе нам было бы не сдобровать». Сакура уже собиралась подойти к Джерри, чтобы выразить свою благодарность, как вдруг снаружи послышались торопливые шаги. Ночные сотрудники парка услышали шум, доносящийся из аквариума, и бежали проверить, что тут происходит. Глава 264. Беспроигрышное сотрудничество. Беспроигрышное сотрудничество. Нехорошо, что же делать? Сакура посмотрела на нижний этаж, испорченный картой воды, и почувствовала головную боль. Это будет трудно объяснить, если дяденьки-охранники увидят. Не волнуйся, это небольшая проблема. Джерри мобилизовал большое количество магической силы в своем теле, протянул руку в направлении первого этажа и прошептал заклинание. Репаро. Мгновенно весь первый этаж словно откатился во времени, и вся вода и рыбы вернулись на свои места. Разбитое стекло тоже стало целым. Столы, стулья и столовые приборы, смытые потоком воды, также расставились по местам. Менее чем за 5 секунд первый этаж принял прежний облик. Восстанавливающие чары позволяли вернуть сломанным обычным предметам их первоначальный вид, если они не обладали магической силой. Если изучить это заклинание немного глубже, то можно не просто отремонтировать предмет, но и вернуть его в прежнее состояние. Однако чем дольше длилось восстановление, чем шире были масштабы, и тем больше потреблялось магической силы в геометрической прогрессии. К счастью, силу магии в теле Джерри не надо даже сравнивать с силой обычного волшебника, и восстановить первый этаж аквариума таким, каким он был 10 минут назад, ему вполне по силам. Ух ты, братец Джерри такой сильный. Увидев, как Джерри с помощью магии вернул пол аквариума в первоначальное состояние, Сакура и Тамайо, только что познакомившиеся с магией, были поражены. Акира, увидев магию, которую использовал Джерри, воскликнул. Магия времени. Среди карт Клоу была карта «Время», созданная из понимания магии времени самого Клоу, поэтому зверь-хранитель знал о магии времени. Но магия времени очень сложна, и в этом мире, кроме своего хозяина Клоурида, он не слышал ни об одном маге, который смог бы овладеть ей. Поэтому то, что Джерри использовал, удивило Кира. Этому молодому магу, внезапно появившемуся из ниоткуда, может быть и далеко до покойного мастера Клоурида, но он определенно превосходил большинство других встреченных им магов. Поэтому его больше волновал вопрос, почему Джерри здесь и зачем он помог Сакуре заполучить карту Клоу. «Хватай меня за руку, мы уходим отсюда». Услышав звук шагов, донесшийся до второго этажа, Джерри улыбнулся и протянул руку Сакуре и Тамайо. Они не стали медлить и послушно схватили Джерри за руку с одной стороны. Не медлил Икера, поспешно ухватившись за один из маленьких пальчиков, которые Джерри специально оставил для него. Перемещение. С треском три человека и один зверь мгновенно исчезли. Не прошло и двух секунд, как на первый этаж с фонариками вбежали 5 сотрудников в форме. Хаэм, ничего, но кто включил здесь свет? Обойдя весь аквариумный зал, 5 сотрудников ничего не обнаружили, поэтому выключили свет и вернулись на свои места. Неподалеку от ворот павильона с пингвинами, у большого фургона из воздуха появились фигуры 3 человек и зверя. Ох, голова кружится. Сакура, Тамайо и Кира держались за головы из-за ошеломления. Для тех, кто еще не адаптировался к трансгрессии, переносы сопровождались головокружением. Представлюсь еще раз, я Джерри Кармен, волшебник из Нью-Йорка. Привет, маленький волшебник Клоурида. Видя, что девочки и Кира наконец-то оправились, Джерри улыбнулся и протянул Сакуре руку. Сакура несколько смущенно пожала руку Джерри. Здравствуй, братец Джерри. Ты пришел сюда с какой-то целью? В этот момент между Джерри и Сакурой пролетел настороженный Кира. Несмотря на то, что Джерри только что помог им справиться с водой, трудно было не связать иностранного мага, его приезд в этот городок и появление рядом с картой Клоу. Ты, легендарный могучий, красивый, статный и элегантный Керберос, зверь-хранитель карт Клоурида. Джерри перевел взгляд на Кира. Ха-ха-ха, да, это я, не ожидал, что спустя столько лет есть еще маги, которые помнят о моем существовании. Услышав похвалу, Кира упер руки в бока, и на его морде появилось самодовольное выражение. Даже его враждебность к Джерри мгновенно уменьшилась вдвое. С другой стороны, Сакура и Тамайо смотрели на Кира с недоверием. Описание Джерри несколько не соответствовало тому, что они видели. «Я пришел в школу Тамаэда за картами Клоу». Фраза Джерри мгновенно изменила выражение лица Кира. «Конечно, я не бандит, и не пришел отбирать, можете не сомневаться. Иначе я бы не стал сейчас помогать». Увидев реакцию Кира, с улыбкой пояснил Джерри. «На самом деле, я случайно узнал из некоторой информации, что сильнейший маг Клаурит создал дозорные карты, и, кажется, они связаны со школой Тамаэда в префектуре Канагава, города Якогама. Поэтому мне было любопытно приехать и взглянуть. Вижу, что они действительно здесь, и их новый владелец найден. Брат Джерри, раз уж ты волшебник и такой могущественный, почему бы тебе не стать ловцом карты и не помочь Кира собрать их?» Когда Сакура услышала объяснение Джерри, ее глаза загорелись, и она сделала предложение. Она стала волшебницей не по своей воле, а потому что случайно открыла волшебную книгу и выпустила карты на свободу. В душе девочка чувствовала себя виноватой. Подумайте, она была только ученицей 4 класса начальной школы, а ей пришлось взять на себя такую большую ответственность. Это немного трудно для нее. Не каждый может стать владельцем карт Клоу. Раз уж карты выбрали тебя, значит, на то есть причина. Однако если у тебя возникнут трудности со сбором карт, я буду рад немного помочь. Как сегодня, Джерри не принял предложение Сакуры, и в этот момент Кира и Тамайо тоже проголосовали против. Кира принял Сакуру, а Тамайо хотела снимать видео с прекрасной Сакурой в созданном ею волшебном костюме, красиво побеждающей карты Клоу. Сакура посмотрела на бледных Кира и Тамайо и только беспомощно сказала: «Ну ладно». Затем она еще раз поклонилась Джерри. «Спасибо, братец Джерри, за твою сегодняшнюю помощь. Надеюсь, что ты и в будущем будешь помогать мне собирать карты Клоу». «Без проблем, но у меня тоже есть небольшая просьба, если она уместна». Улыбка Джерри смягчилась. «Как маг, я тоже хочу создать свой собственный набор магических карт, поэтому, когда поймаешь новую карту Клоу, можешь одолжить ее мне. Я хочу посмотреть, смогу ли получить вдохновение и опыт». «Конечно, без проблем». Как только Сакура услышала такую простую просьбу, она тут же кивнула. Глава 265. Тени улучшенный полет. Тени улучшенный полет. Когда Кира услышал, что маленькая Сакура так легко согласилась, он немного встревожился. Ему казалось, что что-то тут не так. Только он хотел сделать шаг вперед, чтобы сказать Сакуре подумать, как вдруг перед его глазами появилось нечто, мгновенно перехватившее его взгляд и заставившее забыть о переживаниях. «Вы, должно быть, проголодались из-за всех этих дел, съешьте немного закусок, чтобы пополнить силы». Чувства Джерри были обострены, и, заметив намерение Кира, он тут же достал заранее приготовленную большую коробку со всевозможными десертами и пирожными. Там было даже несколько чашек свежего молока, очень полезного для сна. «Вот, господин Керберос, попробуйте этот пудинг, он очень сладкий». Джерри взял пудинг и протянул его Кира. «Вау! Пудинг, мой любимый пудинг. Джерри, ты очень добр». Кира тут же обнял пудинг. «Спасибо, братец Джерри». Увидев, что Джерри достает разнообразные десерты, глаза Тамайо и Сакуры тоже загорелись. Что касается готовки Джерри, то все они уже попробовали ее сегодня. Вкус той булочки можно было назвать лучшим из всех, что они ели до сих пор. Все их друзья были в восторге. Кроме того, после беготни, проникновения в аквариум, чтобы найти карту Клоу, и захватывающей магической битвы, они действительно проголодались. Немного поев и попив, Тамайо помахала рукой и первой покинула парк в сопровождении 4 женщин-телохранителей. «Хотите, я перенесу вас обратно?» – спросил Джерри, протягивая руку. Сакура и Кира одновременно покачали головами и замахали руками. «Ох, брат Джерри, лучше мы полетим обратно». Сакура боялась, что с наполненным желудком ее вырвет, если снова закружится голова, как это было только что. «Тогда давайте полетим обратно, неплохо посмотреть на пейзажи города». Джерри не стал возражать, произнес заклинание полета и взлетел. Сакура снова достала посох с птичьей головой и использовала карту полета. Хотя город не был маленьким, но, в конце концов, это всего лишь город. Полет от аквариума до порога Сакуры занял всего около 10 минут, даже если бы они летели медленнее. Братец Джерри, вот 3 запечатанные карты Клоу, можешь взять их, вернешь их, когда закончишь. У входа во двор Сакура достала 3 свои карты и протянула их Джерри. Джерри на мгновение замер и вытащил среднюю карту полет, а затем достал уже почти изученную карту тени и вставил обратно. Не надо так много, по одной. Это карта Клоу, которую я случайно нашел 2 дня назад. Я почти понял ее, это своего рода ответный подарок. Каждая карта содержала большое количество связанных с ней магических знаний, особенно такие, как карты 4 основных стихий. Их не так-то просто изучить и понять. Даже если Джерри овладел 3 системами магии и имел далеко не человеческую основу, ему все равно требовалось время, чтобы изучить карты одну за другой. Из 3 карт Клоу, находившихся сейчас у Сакуры, самой простой была карта «Полет», поэтому Джерри планировал начать с нее. Ура, еще одна карта. Глядя на дополнительную карту Клоу, которую они получили ничего не делая, Кира понял, что помощь Джерри оказалась хорошим выбором. Спокойной ночи, братец Джерри. Спокойной ночи. Когда сотрудничество наладилось и обмен картами прошел успешно, Сакура помахала рукой и тихо открыла дверь, чтобы уйти домой с Кира, а Джерри исчез с помощью трансгрессии. Ну, Кира, теперь мы наконец-то можем не беспокоиться о картах. В своей комнате Сакура переоделась в пижаму и с головой забралась под мягкое одеяло. Неделю спустя, в шкатулке, тень. Джерри направил руку на Норберта, и огромная тень под ним словно ожила, двигаясь вверх по телу дракона, зажав его. И Норберт, похоже, не удивился этому. После того, как его связала тень, он, как обычно, начал яростно сопротивляться. 20 секунд, это очень хорошо. Глядя на черную тень, которую через 20 секунд силой разорвал Норберт, Джерри удовлетворенно кивнул. На противника с очень высоким сопротивлением магии, каким был Норберт, обычная магия практически не действовала, но теперь теневая магия, которую он постиг из карты теней, смогла задержать дракона на 20 секунд. Эффект очень заметен. Физическая сила огнедышащего дракона была очень велика. Будь он слабее, то не смог бы вырваться из тени, потеряв силы. И есть еще одно преимущество магии тени, в отличие от большинства атакующих заклинаний, которые он использовал сейчас. Тень не имела магического света и траектории, от которой легко уклониться. Атаки магии тени исходили непосредственно из тени противника, от которых в принципе трудно защититься. Однако был и недостаток, магию невозможно активировать, когда у противника не было тени, например, в слишком ярких местах или в воздухе. Теперь попробуем магию полета. Поэкспериментировав с теневой магией, Джерри начал испытывать новую технику полета, которую он получил за это время с помощью карты полета. Полет. Первая стадия. Джерри на месте взлетел вверх, а затем быстро перелетел через пространство шкатулки. В этот момент его скорость полета была более чем в 2 раза выше, чем неделю назад. Изначально скорость его заклинания полета была в лучшем случае примерно такой же, как у Нимбуса 2000, около 200 км в час, а сейчас она достигла примерно 600. Примечание. Автор пишет про 300 км в час, на Вики ничего не сказано, но, судя по скорости предыдущих версий, мне кажется, Нимбус 2000 мог развить скорость в плюс-минус 120 миль, 196 км, в час. Я мог забыть, если уже писал что-то по этому поводу. Полет. Вторая стадия. Однако на этом успехи Джерри явно не закончились. Стоило ему еще раз произнести заклинание, как на месте лопаток за его спиной мгновенно возникла пара больших чистых белых крыльев. И с появлением этой пары крыльев скорость полета Джерри сразу увеличилась вдвое, почти достигнув 1200 км в час. Обычная скорость звука составляет 1191 км, и в данный момент Джерри явно приблизился к ней с добавлением 2-й ступени полета. Полетав некоторое время, Джерри взмахнул крыльями и медленно приземлился на землю. Если я вернусь в основной мир, меня будут воспринимать как ангела. Не говоря уже о том, что у Джерри за спиной пара больших белых крыльев, если переодеться в подходящую одежду, ангелы в представлении людей действительно так и выглядят. Конечно, главное, чтобы лицо Джерри было красивым, тело тоже. Если ты уродлив, но у тебя есть пара больших белых крыльев, это будет не ангел, а может быть, старый гусь, ставший мастером. Пора найти Сакуру для других карт. На данный момент исследование карты полет почти закончены, и если он захочет продолжить развивать стадии и вырастить еще несколько пар крыльев, то за короткий срок это сделать невозможно. Поэтому сейчас Джерри собирался найти Сакуру, чтобы выменить у нее карту «Ветер» или «Вода» для изучения. Выйдя из пространства шкатулки, Джерри вышел из дома, перешел дорогу к дому Сакуры и позвонил в дверь. Сегодня был выходной, поэтому она должна быть дома. Глава 266. Бытовая магия. Бытовая магия. В гостиной Сакура, одетая в фартук, с извиняющимся видом говорила по телефону. «Прости, Тамайо, я совсем забыла, что сегодня моя очередь убираться». Изначально у них с Тамайо был назначен кемпинг, но утром она поняла, что поменялось временем уборки с братом Таи, потому что у Рики несколько дней назад был концерт на фортепиано. «Ничего не поделаешь, все в порядке, делай свои дела». Успокоив Сакуру и положив трубку, Тамайо на другом конце телефона посмотрела на стол, заваленный походными перекусами, которые она старательно готовила, и напустила на себя потерянный вид. «Динь-дон». Сакура только успела положить трубку, как услышала звонок в дверь. «Иду». «Доброе утро, Сакура, сегодня воскресенье, и я беспокоился, что тебя нет дома». Джерри улыбнулся и помахал рукой, увидев, что Сакура открыла дверь. На самом деле он только что через дорогу видел Сакуру в доме на втором этаже и убедился, что она дома, прежде чем подойти. «Доброе утро, брат Джерри. Я должна была сегодня пойти в поход с Тамайо, но забыла сделать работу по дому, так что...» Сакура пригласила Джерри в дом и рассказала о своих больших утренних проблемах. Выслушав рассказ Сакуры, Джерри не смог удержаться от внутреннего вздоха. Все-таки детям без матерей приходится больше работать. Отец Сакуры, профессор кафедры археологии в университете, и он обычно очень занят на работе, а старший брат Тэ учится на втором курсе средней школы и в свободное время основном подрабатывает, чтобы заработать денег. Так что домашние дела в семье Сакуры выполнялись ими тремя по очереди. Иными словами, Сакура, ученица 4 класса начальной школы, которой всего 10 лет, вынуждена нести большую ответственность в заведении домашнего хозяйства. Хотя и говорилось, что у них очень хорошая семейная атмосфера, но если бы ее мама была жива, то девочке не пришлось бы слишком часто сталкиваться с работой по дому в таком возрасте. Это также напомнило Джерри о его родной сестре Айше. Ей никогда не приходилось заниматься домашними делами, потому что он был рядом, как ее брат, но если бы его не было, то Айше, несомненно, пришлось бы взять на себя бремя работы по дому в раннем возрасте. Такая обязанность, конечно, может приучить детей к порядку, но позволить слишком рано вкусить тяготы жизни, когда они еще маленькие, это точно не благословение.